Теперь она не плоть, а дух, а реальной материи, следовательно, не могло быть и речи. Тогда она ускользала от него как дух. Устали от этого слова. Как дух она оказывалась упраздненной. Когда же он весьма правдоподобно постулировал ее как плоть, упрямо вырисовывая плотские подробности, тогда она снисходила на него как дух. Она утверждалась как дух. Восприняв мошенническую систему платонической эммануализации, хироплатонизм, он постулировал физическую встречу и доказывал духовное соитие. Страшась, что его вознесение в утреннее шампанское пройдет в одиночестве, или того хуже, что он будет обременен плотскими подробностями, он заставлял ее участвовать в своей тьме. Таковы были жутковатые маневры, на которые в то время вынуждала его природа чувства к Смеральдине Риме. Их необходимо было раскрыть, учитывая его молодость, его зеленые дни, они представляли собой вынужденную меру. Тяготы обустройства в незнакомом месте положительно истощают. Первая неделя и даже больше ушла на земляные работы. Укрепления предназначались не столько для того, чтобы остановить прилив людей и вещей к нему, сколько для того, чтобы упредить отток его к людям и вещам. Сообразно инстинкту он творил из себя пленника. Инстинкт, как никогда ранее или позднее, сослужил ему добрую службу, подготовил тот великолепный срок блаженства, которому суждено было простираться от середины октября до Рождества, когда он умышленно взобрался по стенкам полностью отскобленной от мира чаши, чтобы вернуться в непереносимое сияние ее плоти, чтобы придать свои пути мира и землю покоя. Однако в течение 2 месяцев и более он лежал, вытянувшись в чаше, укрытый от ветров и укрытый от вод, сознающий, что его собственные туманные желания и исходящие от него лучики никогда не выберутся за высокую кромку воздвигнутых вокруг стенок, что они струйкой стекут обратно и пополнят запасы его тягучих размышлений, подобно бракосочетанию земли и девственного рая, что он может безмятежно пускать бумеранги своих фантазий по всем сторонам, что они вернутся один за другим с трофеем эха. Он лежал, укутанный в блаженство праздности, что мягче елея и слаще меда, несуществующий для черных страданий сыновей Адама, ничего не просящий у непокорного разума. Он перемещался с тенями умерших, и мертворожденных, и нерожденных, и тех, кому не суждено родиться, в лимбе, очищенном от желания. Они передвигались печально, толпы младенцев, и мужей, и жен, и облик их был ни весел, ни суров. Они были темные, но в еще более темном месте, где они находились, от них исходил свет утренней зари. Они были молчаливой толпой, бременем того, что было и чего не было, и что должно было случиться, и чему не суждено было произойти никогда. Они шевелились и чуть трепетали, как сердце, бьющееся в песке, и испускали темный свет. Если это и есть погружение в собственное сердце, то может ли быть что-нибудь лучше в этом или в следующем мире? Разум, тусклый и притихший, как комната больного, как часовня, заполненная тенями. Разум, наконец, превратившийся в собственное убежище, безучастный, безразличный, его ничтожные вспышки эретизма, его предпочтения тщетные вылазки подавлены. Разум, его казнь внезапно отсрочена. Он перестал быть приложением к неугомонному телу, резкий свет понимания погас. Веки тяжелого, болящего разума прикрыты. Разум вдруг стал окутан мраком, ни сном еще нет, ни ночной грезой, с ее потом и страхами, но бодрствующей внемозговой тьмой, заполненной серыми ангелами. От него не осталось ничего, кроме полной тени, замогильной и утробной, где полагается пребывать сонму духов, его умерших и его нерожденных. Он понял, выйдя из туннеля, что именно там заключалось нечто стоящее. Саймон Пьюр, этой хрупкой жизни, которую уже описывали выше как совокупность искушений и рыцарских подвигов, поддельных искушений и бутафорских перепалок, нижнего белья, вызывающего восторг, и бойскаутов, вожака бойскаутов Чарли, вопящего чур-чура. Пытка мыслями и судилище жизни, ибо мысли были поддельными и жизнь поддельной, остались за пределами туннеля. Но в полной тени в туннеле, где разум погружался в замогильную утробу, там мысли и жизнь были настоящие, там была живущая мысль. Мысль, не прислуживающая жизни, и жизнь, не истязающая мысль в вплоть до грошового приговора.